Реджи Минт. Оседлать дракона. Часть первая. Соперница. Томми, она же Томасина Тарт, нетерпеливо переступила с ноги на ногу и лбом прижалась к нагревшимся за короткий летний день доскам. Между двумя из них как раз была щель, достаточная для того, чтобы видеть происходящее в старом загоне. Любопытство, раздраконенное странным поведением этих двоих, старшего охотника Ингвара и ее сокурсницы, такой же стажерки Джейлин, требовало платы. Слабенький чахлый стыд за то, чтобы подглядывать неприлично, быстро смяло доводами. А вдруг там что-то важное? Какой-то секрет приручения? И самым логичным, за Джейлин надо присматривать, потому что она сучка и способна на все. То, что присмотр сейчас здорово походил на слежку, Томасина игнорировала с почти королевским спокойствием, как и положено дворянке, чья родословная могла посоревноваться по длине с пиками городских стражников. Если бы ее старшие сестры были тут, они наверняка бы одобрили поведение Томми. Может, не все поведение в целом, но отдельные его части точно. Признаться честно, малые части. Томми поплотнее запахнула накинутую сверху меховую куртку, снова бесшумно переступила с ноги на ногу, ступни уже начинали затекать, и чуть отодвинулась от щели. Пока ничего интересного не происходило. Джейлин, мрачная, как пропущенный день рождения, сидела на одном из старых седел на своей возмутительно стройной жопе, закинув ногу на ногу, мусолила во рту соломинку и кого-то ждала. Судя по всему, старшего охотника Ингвара, потому что именно их разговор Томми цапанула краем уха, и теперь случайно подслушанное привело ее сюда, к нарочно подглядываемому. Хотя Ингвара сложно было заподозрить в сокрытии каких-то секретов. Он ровно и хорошо относился ко всем стажеркам, даже к самым бестолковым. К стажерам чуть требовательнее, просто в силу того, что под штанами у них были одинаковые приборы. Остальные охотники могли рассердиться, обругать или назначить в наказание дежурство по лагерю. Ингвар был не такой. Он терпеливо объяснял все столько раз, сколько нужно. От его низкого, сильного голоса сразу становилось спокойнее. Томми нравилось, когда выпадал шанс полетать вместе с Ингваром на одном из прирученных драконов. Тот выбирал всегда самых резвых и опасных, и после приземления у Томми слезились глаза и дрожали колени от напряжения. Сам Ингвар только улыбался в аккуратно подстриженную рыжую бороду и щурился хитро, и даже никогда не пытался полапать в полете. То ли Томасина была не в его вкусе, то ли он был слишком воспитан, чтобы тискать ученицу. А может, правду шептали про северян в академии, что у них свои законы и у каждого по 5 жен? Демоны с ними, с секретами. Не жалко. Худо было, что эти секреты связывали Ингвара с поганкой Джейлин Малески. Эти твари из клана Седой Луны на все способны. Может, подкупили Ингвара, чтобы он рассказал секреты, которые помогут Джейлин поймать лучшего дракона? А если Джейлин его шантажирует? Или еще какую пакость придумала? С нее станется. Там вся семейка Малески такая, с червоточиной, чтобы их демоны пожрали. Вообще-то их семьи, клан Седой Луны, которому принадлежала Джейлин Малески, и клан Ночного Ветра, где родилась Томасина Тарт, соседствовали уже лет 300 и примерно столько же враждовали. Подлая судьба даже резиденции кланов расположила рядом, на площади указов. У Тартов на утренней стороне, у Малески на вечерней. Окна в окна. Если в доме Малески покупали серебряный сервиз для завтрака, то семья Томасины Тарт тут же заказывала у ювелира золотой для ужина. Если кузину из клана Ночного Ветра удавалось сплавить замуж за одного из эрцгерцогов, то сестру Джейлин сразу сватали за принца Бастарда. Соперничество везде и во всем. И, кажется, только королевский эдикт о смертной казни за дуэли останавливал резню, которая уже 300 лет вот-вот была готова начаться. На рынке столицы даже анекдоты травили про клановую вражду, которая уже давно стала городским символом. Вместе с мощенными серым известняком улицами и золотыми княжескими звездами на шпилях охранных крепостей. особых поводов творить гадости тут, в драконьем лагере, у Джейлин Малески, конечно, не было. Поступление в единственную в Бельциге Академию Высшей Магии стоило ей немалых нервов, во всяком случае не меньших, чем самой Томасине. Ведь на экзаменах все влияние семей разом превратилось в дым, а признавались только знания, таланты, умения и хорошая память. В Академию Джейлин, разумеется, поступила. Все-таки наследница клана Седой Луны была неплохой магичкой, да и нанятые на дом учителя не зря ели свой хлеб. Подготовили ее прекрасно. Томасина очень хотела сорвать со стены списки с ненавистной фамилией, но вокруг толпился народ, и портить репутацию не стоило. Одна радость. Томасина Тарт набрала больше баллов и заняла место в десятке первых. Томми законно гордилась результатом и уже планировала, как будет утирать нос клану Седой Луны по всем фронтам. Но судьба мечты подправила. Джейлин зачислили на тот же курс, что и Томми. Хотя где Джейлин Малески и где любовь к драконам? Да и вообще, любовь к боевой магии. Клан Малески долг родине, безусловно, отдавал, но предпочитал делать это из столицы. С комфортом, балами и белыми перчатками. В отличие от тартов, вечно лезущих в приключения и аферы, в которых они зачастую зарабатывали шрамы и даже изредка пропадали с концами. Зато рассказы о подвигах вызывали на княжеских балах потрясенные ахи и охи и у впечатлительных дам, и даже у более стойких кавалеров. Надо сказать, что дамы потом очень охотно отпирали окна для ночных визитов той части семьи тартов, которая носила штаны, особенно когда мужья дам были в отлучке. Женской части клана перепадало другое. На них сыпались самые выгодные предложения о браке. Еще бы! Сразу два счастья. И богатая невеста, и боевой маг для защиты поместья. Сплошная экономия. Как только в Академии открыли новый факультет драконьих всадников, у Томасины даже не нужно было спрашивать, куда она пойдет. И так ясно. Швыряться во врагов заклятиями, сидя верхом на огромной зверюге, куда интереснее, чем глотать пыль в пехотном строю или ехать в повозке. А какие шикарные можно заказать себе наряды! Хоть в бальном платье летай, хоть в парадном бархатном костюме для охоты. Но клан Малески тоже решил, что их наследнице нужно приручить дракона и восславить семейное древо из седла. Рядом с драконами Джейлин выглядела глупо. Ну, по мнению Томасины. На этих огромных ящерах должны ездить те, кто не боится испачкаться. А наследница Седой Луны была чистоплюйкой и заносчивой стервой. Всегда в чистой форме. Кожаная куртка всегда блестит, не пятнышко. Хотя Томасина видела, Малески чистила загоны, как и все остальные. Аккуратно уложенные в сложную прическу, белые, как хлопок, волосы, прядки волосок к волоску, по последней моде, так, чтобы прикрывало уши тонкими косичками и на затылке идеальный пучок. Бледный румянец, ровная, светлая фарфоровая кожа, которую портили появившиеся от горного солнца веснушки. Томасина пару раз со злорадством отметила, что Джейлин пыталась их замаскировать пудрой. Стерва. Всегда свежа, улыбчива и кокетлива. Чем бесила, страшно. Вот чего бы ей не пойти на некромантию? Или на оракула? Дались ей эти драконы? Кстати, дались они многим. Столица как рехнулась. Мода на огромных зверюк неожиданно пришла в страну с севера, где их ловили и приручали веками. Все родовитые семейства тут же приобрели по дракону. Привезли и пошли праздновать, за что и поплатились. 40 покойников среди слуг, 3 сгоревших дотла поместья, убытков на 1000 золотых и улетевшие домой драконы. Потому что дракона мало было поймать. Его нужно было приручить, оседлать и вылетывать чуть ли не каждый день. А еще тренировать, отпускать на случки, чистить чешую во время линьки и 1000 других мелочей, которыми новые владельцы не озаботились. Народ стал осторожнее. Князь издал указ об открытии факультета всадников в академии. С севера прибыли лучшие охотники, которые не только помогали хомутать драконов, но и обучали студентов обращению с ними. Через год конкурс на факультет стал безумный. 18 человек на место. Томасине, чтобы поступить, понадобилось 3 месяца бессонных ночей, зубрежки и подготовки, хотя животных она любила. Во всяком случае, пока они не пытались ее прикончить. С лошадьми ладила, даже с самыми норовистыми. В псарне ей всегда радовались даже злющие отцовские кобели, натасканные на охрану личных покоев. С ястребами на охоту тарты выезжали каждую осень, и за седлом Томасины всегда висело не меньше 10 подбитых уток. И с магией ладила, наследный дар. Не гениально, но вполне сносно. Ну так академию заканчивали только в 25, впереди были еще 6 лет учебы. Но сейчас это ничего не значило. За место на курсе любой претендент был готов поцеловать дракона под хвост в засос. А нежность к ящерам и вовсе можно было разливать в бутылки и продавать на городском рынке. Но Томасина поступила. Без поцелуев и даже по-честному. Хотя до последнего думала, что завалит, и на экзаменах ей скажут, что ее дарование в боевой магии – несущественный фактор. А вот плохо нарисованная вторая чешуйка на крыле бурого дракона – не зачет. Так что праздновала поступление Томми искренне. И даже старшие сестры и братья, которые весь вечер выражали удивление выбором факультета, настроение не испортили. «Вы поймите», — пыталась втолковать им Томасина, — «ну вот выучусь я на боевую магичку, и что? Таких, как я, еще 30, и это только свежие, без опыта. А с драконами нас будет всего 20 на всю страну. Спорим, я смогу приручить самого большого ящера и устроюсь на службу к герцогу? А потом устроишься к нему же в койку», — в тон продолжила старшая сестра, которая уже 3 года занималась тем, что старательно наращивала своему супругу рога. «Отличный план, маленькая Томми. Но практика... Всегда подводит практика. Дракон — это дорого. Что, если герцог решит, что просто боевая магичка обойдется ему дешевле? Останется без замка», — буркнула Томасина. «А ты без хорошей должности. Я бы выждала, посмотрела», — сказала старшая сестра. «А на такой высоте и скорости получится нормально колдовать», — брат отхлебнул вина. «Точность многое значит. Зарядишь в банду разбойников фаерболом, а спалишь урожай. Или еще хуже, попадешь по своим». «Как ты в последний раз?» — сестра налила себе вина и, точно не замечая того, как побурел брат, продолжила. «Томми, детка! На самом деле мы рады. Это очень круто, что ты в академии. Если драконы оправдают вложенные в них деньги, то один такой всадник будет стоить, как маленькая армия. За это надо выпить». Брат решил не заострять внимание на намеки на свой промах. «Хотя 3 раза в неделю 6 лет подряд смотреть на младшую Малески я бы точно не смог». «А при чем тут Малески?» – удивилась Томасина. «А она на твоем курсе. Ты не знала?» — рассеянно ответил брат, ощупывая карманы в поисках кисета с табаком. «Я списки видел». Брат оказался прав. Джейлин Малески действительно зачислили, и у нее оказалось всего на 0,2 балла меньше. Томми подозревала, что дело тут не только в мозгах, но и в клановом золоте, но доказать ничего не могла. Весь последующий год белобрысая стерва держала прохладный нейтралитет и даже пыталась быть вежливой. Вернее, хамила так виртуозно, что Томасина злилась, краснела, но пока подыскивала ответ, та уже удалялась. Очень хотелось ее отравить, но ядами Томми владела слабо, а в княжескую тюрьму попадать желания не было. С остальными Джейлин ладила, преподаватели ее любили, сокурсники старались дружить. Училась она прилично, но не выделяясь. Ровно успевала везде, сдавала зачеты вовремя, но с главным предметом, самими драконами, у Джейлин были большие проблемы. Нет, вот так. Большие проблемы. Потому что людей Малески обмануть могла легко и запудрить мозги тоже. А вот с гигантскими ящерами такие фокусы не прокатывали. Твари Джейлин не любили, со всей зубасто-когтистой взаимностью. Зачеты по их исследованию, по взаимодействию, по вектору применения магической энергии Малески сдавала на грани провала, Особенно, когда нужно было подойти к Освальду, зеленому дракону, которого держали на факультете как живое пособие. Томми где-то в глубине души злорадствовала. В этом была какая-то кармическая справедливость, как в гороскопах, которые так любила маменька. За деньги клан Седой Луны мог купить все. Место на курсе, оценки, зачеты, дополнительные занятия. Но не драконью привязанность и любовь. И Томми, чувствуя некоторое превосходство, к Джейлин перестала цепляться. Разве что пару раз, да и то на вечеринках, где вина было больше, чем чешуек на шкуре Освальда. Но потом приехал караван северян, и грянула большая практика, которая обещала быть чертовски увлекательной и сложной, и значимой. Их готовили к главному, к тому, чтобы поймать своего дракона. Старшим у охотников был черный Ингвар, который на деле оказался рыжим, как кухонный котяра, и таким же обманчиво добродушным. По чинам, которых северяне не признавали, он числился главным наставником всадников, а по сути решал, кто перейдет на следующий курс по окончании стажировки. Если, конечно, останется чем ходить. Драконы — это ведь не лягушки. Практика начиналась летом, а значит, плакали горькими слезами доступные развлечения на княжеских курортах, куда кланы по традиции выезжали на жаркий сезон. Сестра как раз туда уезжала, прихватив двух любовников. Брат оставался в столице, присматривать за домом, пока родители в отъезде. За пару дней до начала стажировки кто-то из приятелей принес весточку, что Джейлин заболела и не приедет. Томасина чуть не расцеловала гонца, который не понял, чем так обрадовал, но в ответ потискал за талию и зад с удовольствием. В радужном настроении, прибыв в лагерь, который северяне разбили в одной из укромных зеленых горных долин, Томми сходу увидела среди студентов Джейлин Малески. Видимо, эту тварь никакие болезни не взяли. Демоны. А она так рассчитывала. Томасина вздохнула и втайне понадеялась, что уже через неделю от Малески останутся только модные сапоги, кстати, надо узнать, что за мастер, и фамильные кольца. И началась практика. Часть вторая. О пользе подслушивания. Поначалу еще дома Томасина думала, что все будет проще некуда. Читай себе на ночь под теплым шерстяным одеялом под пение сверчков северные руны, сагу о праотце-драконе и горячий жар. А днем ловко накидывай на уже прирученных и примагниченных драконов седла, доводи их на прочной цепи по огромному загону, чтобы разминали крылья перед полетом. Угу, держи карман шире. В сагу Томми за месяц не успела заглянуть, так и лежала в сумке. Все остальное оказалось куда труднее, сложнее, грязнее. И еще раз грязнее. И еще раз. Вместо одной саги на столе поселились три тома по болезням рептилий, два справочника по повадкам. И кто сказал, что северяне не пишут книг? Еще как пишут. И огроменные. И породный каталог толщиной с ногу Ингвара. Четыре справочника по амуниции. Ну и тонкие личные свитки от именитых охотников с секретами, рецептами и прочим, прочим, прочим, отчего голова так и норовила лопнуть. Томми все время хотела спать, остро ощущала нехватку семейных обедов и шуточек родственников и впервые подумала, что лучше бы ей стать некромантом. Во всяком случае, смогла бы воскреснуть, когда все это дерьмо ее доконает. Но зубрежка теории блекла по сравнению с практикой, потому что даже при помощи магии уборка в драконьих загонах была то еще задачкой. Гадили эти твари много и с удовольствием. И с таким же удовольствием жрали, но только то, что им нравилось. Большой бурый ел только баранов до 3 лет. Если туша была хоть на месяц старше, воротил нос, словно ему подсовывали несвежую девственницу. Закусывать предпочитал ощипанными тушками дичи, но только под хорошее настроение. Низинный дракон обожал жареное мясо. При этом жарить его сам не любил, брезговал. При виде свежей крови тошнился, а Томасине потом убирай. Аврума были вегетарианцами, Точнее, они любили заесть свинину салатом из капусты, кукурузы и моркови, который нужно было приготовить, что ложилось на плечи практикантов тяжким бременем. В прямом смысле тяжким. Настрогать бочку капусты – занятие не для слабаков, даже если помогать себе магией. Единственное, чего не было в лагере – это слуг. Совсем. Только охотники, студенты и драконы. На кухне дежурили группами, разбавляя совсем неопытных и рукожопых отпрысков кланов бывалыми северянами. Наследники благородных кровей терпели все это молча и стойко, хотя никто никогда у плиты не стоял. Ну, может, только дичь на охоте жарил, так то не считается. Хорошо, хоть магичить по-мелкому научились, это здорово выручало. Ингвар в первый же день зычно объявил, что настоящий всадник дракона все делает сам и жопу своему зверю подтирает тоже сам. Поэтому вот жопы, вот тряпки и вперед. Признаться честно, у Томасины всегда были сложности с бытовыми заклинаниями. И теперь она испытала их в полный рост и уже трижды пожалела, что дома уделяла этой теме преступно мало внимания. Но ведь они были такие скучные. Да и зачем, когда стоило только позвонить в колокольчик, и тебе принесут все, от нового платья до орехов в меду. Ночами снились хихикающие родичи и весь штат прислуги, послушно гнущий спину в поклоне. Реальность же не радовала. На нежной коже рук появились мозоли. Мыться получалось только раз в три дня, а на обед иногда подавали такую гадость, что проще было объесть ящера. После кормежки драконов нужно было снова убирать загоны, потом чинить прохудившуюся амуницию, потом охотники Ингвара выводили драконов на вылетку. Как оказалось, они организовали тут небольшой, но очень доходный бизнес. Катали родичей студентов, приехавших специально за этим в долину. Ну, изначально приезжали они обнять свое чадо, но в итоге к чаду их не пускали, потому что чадо, уставшее от хлопот, норовило уснуть стоя. Зато предлагали прогулку над горами. За вторую прогулку уже просили золото. В общем-то, на средства от этих прогулок лагерь и существовал. Видимо, это было еще одной частью правила «охотник все делает сам». Уже на вторую неделю, не залезая в фонды Академии, Ингвар мог себе позволить купить скромное поместье неподалеку. Но вместо этого он купил стадо тонкорунных баранов, и к заботе о драконах прибавились еще и хлопоты с этими тупыми засранцами. Хотя мясо у них было отличное, а может, так казалось от усталости. Стажеры, набегавшись за капризными, трепетными и вредными тварями, которых почему-то называли драконами, и закусив не менее капризными и трепетными баранами, падали на койки только в сумерках. А с учебных столов на них коварно пялились так и неосвоенные тома по ветеринарии и прочие пакости. На Томасину точно пялились, сукоризной, но сил на чтение уже не оставалось, потому что будили их еще затемно. После двух недель такой практики Томми была уже не рада ни новым навыкам, ни драконам, ни тому, что Ингвар к ней благоволит. Ну, как благоволит? Во всяком случае, не ругает и не сравнивает с дубом. Никаких дивидендов от такого блата не перепадало. Наоборот, стоило ей облажаться, как северянин удивленно приподнимал темно-рыжую бровь и расстроенно чесал щетину, словно раздумывая, откуда на его голову нарисовалась такая недотепа и что с этим делать. «Еще раз! Ремни подпруги всегда ложатся крест-накрест. Томми, сколько можно талдычить тебе одно и то же? Закрепила, протянула под брюхом. Вышла за пределы загона и только потом сняла заклинание с намордника». Ингвар мазал красный след от пламени на плече у Томасины. Спокойно и вдумчиво, чуть ли не в десятый раз, объяснял, где она опять облажалась. «Ты сделала все через за... не так. Один слой ремней. Смотри, седло со спины уже съехало. А если туда сядет какой-то идиот, не посмотрев... Он свалится прямо под лапу. А ты знаешь, какой пепел добрый и миролюбивый, да? Или вылетит из седла, когда дракон наберет высоту. И в лепешку. Ты хочешь стать убийцей? Так почему ты сняла намордник, не дотянув ремни?» Ингвард ткнул в Томасину пальцем, постучал, точно ожидая, что изнутри отзовется умный человек. Тяжело вздохнул и направился к двери, ведущей в загон. Томасина тоже вздохнула. Лучше бы он пригласил ее на ужин и отругал в более романтической обстановке, а не посреди драконьего загона, когда на ногах у нее сапоги, а в руках лопата с дерьмом. Хотя какой тут ужин? Драконий огромный лагерь и бешеное расписание за 2 недели сделали черного Ингвара серьезным и мрачным. У него даже яркие рыжие волосы потемнели. Может, дело в количестве бумажной работы, которой завалила его академия. Такие мужчины не любят возиться с пером и чернильницей. Им бы в драку. Можно подумать, у остальных лучше выходит, буркнула Томасина. Вон Малески. Практика сеньориты Малески касается только самой Малески и ее наставника, то есть меня. Думай об ошибках, исправляй и прекрати себя жалеть, а то вместо дракона получишь барана. Ингвар стянул остриженные чуть длиннее ушей волосы в пучок на затылке, надел большие кожаные краги и шагнул за дверь, командовать всеми и нести ответственность дальше. Томасина тогда мимоходом подумала, а ведь и правда, как справляется выцветшая мышь Джейлин, если дракона ее на дух не выносит? Небось, подкупила северян или чем-то другим отработала. При воспоминании о сопернице к щекам прилила кровь. И почему у самой Томасины не выходит быть такой легкой и элегантной, как у этой белой сучки? Вот грудь у нее меньше, это немного утешает. Правда, и задница тоже меньше. Это стало понятно после того, как все стажеры влезли в лагерную униформу. И вообще, что стоит какому-нибудь дракону дохнуть посильнее на эту Малески? Не огнем, так хоть дымом или серой, чтобы с недельку просидела в своей комнатушке. Но беда была в том, что у Малески с драконами ладилось, и это удивляло. Может, она выпросила у Ингвара амулет? Ответ нашелся случайно. И именно из-за него Томасина сейчас переминалась у внутренней стенки одного из пустующих загонов. Это был большой деревянный сарай, внутри которого был еще один, поменьше. Сейчас его использовали для хранения пришедших в негодность седел, сбруи и прочей упряжи, которую драконы портили с превеликим удовольствием и в огромных количествах. Случилось все под вечер, когда Томасине из дневных дел оставалось только притащить с кухни корыто с ужином для своего подопечного. Подопечный, бурый дракон, пожрать любил, но в остальном был не самой проблемной зверюгой и даже приветственно шипел, когда к нему приходили. Все шло неплохо. Томасина поставила кормушку на тачку, добавила заклятие потери веса, с 5-го раза получилось, и поволокла за собой к закону. По пути она отвлеклась на пролетающего в небе золотого дракона. На нем катали только самых дорогих клиентов. Однажды даже приезжали полетать дети князя. Стажерам такой радости еще не перепадало. Томасина, зазевавшись, завернула за угол загона и со всего маху врезалась в кого-то не особо мягкого. Кормушка по инерции скользнула вперед, подбила колени, и Томасина рухнула прямо в нее, ударившись затылком о бортик так, что в глазах стало темно. Когда она пришла в себя, то сквозь неплотно сомкнутые ресницы увидела, что рядом с ней сидит на корточках Ингвар и сосредоточенно ощупывает ссадину на затылке и, кажется, выбитое запястье. А за его плечом маячит встревоженная Малески с таким искренним огорчением на ухоженной морде, что на секунду поверилась, Джейлин переживает из-за ее, Томасины, травмы. Но все оказалось проще. «Ингвар, я ее не видела. Она вывернула из-за угла внезапно и по фамильной привычке олухов из ночного ветра не смотрела, куда шла. Я успела только отшатнуться. Она сама свалилась, споткнувшись о тележку. Пламя побери. Я просто шла. Томасина Тарт сама на меня налетела». «Джейлин». Ингвар одним тоном остановил поток излияний Малески. Джейлин заткнулась на полусловии и помрачнела. «Ты помнишь наш уговор? Будь это не Томасина, а кто-то другой, я бы еще поверил в твою историю. Но, зная вашу с ней любовь и отношения семей...» «Ингвар, я могу поклясться клановой честью. Малески сощурилась и выпятила острый подбородок. «Нет, спасибо. Только клятва преступников мне в моем лагере не хватало. Ты помнишь наш уговор?» «Ингвар, это она сама, не я!» «Джейлин, ты помнишь наш уговор?» Северянин отвлекся от якобы беспамятной Томасины и обернулся на Малески. Взгляд у Ингвара стал странный, словно он не на стажерку смотрел, а на нового, интересного дракона, которого предстояло поставить под седло, выдрессировать. «Да, помню», — Малески мотнула головой с досадой. Томасина была готова поклясться, что у той даже прядка из прически вывалилась, и опустила взгляд, словно сдаваясь. «Но...» «Значит, у тебя есть выбор. До заката», — ровно сказал он. «А пока прибери здесь все, а я отнесу сеньориту Томасину к лекарю. Пусть ему будет разнообразие, а то все ожоги да раны от когтей». Тут Томасина поняла, надо срочно воскресать. Лекарь был тем еще коновалом, и попадать к нему из-за небольшого ушиба и пары синяков точно не стоило. Поэтому она, собрав все свое актерское мастерство, завозилась, вцепилась Ингвару в куртку и открыла глаза. «Томми, ты в порядке? Голова кружится?» Северянин закончил чертить над раной руны, проговорил гортанное сложное заклятие, которое Томасина даже расшифровать не смогла, и на рассеченную кожу словно прохладный пластырь лег, и боль всосала внутрь. «Лучше. Затылок болит, но немного». Голос почти умирающего лебедя удался на славу. «И колено. Запястье еще. А что произошло? Я шла кормить пепла, он сегодня отказался от обеда». «Ну, как отказался? Съел только половину». «Скорее всего, споткнулась о камень, потеряла равновесие и упала прямо на кормушку. Ударилась о бортик. Хорошо, удар был скользящий». Томасина уже открыла рот, чтобы поправить Ингвара, объяснить, что точно не запиналась ни о какие камни, а врезалась в слепошарую Малески. Но вовремя поняла. Врут ей не случайно. И рот закрыла. И даже дала себя осторожно отвести в комнату. Точнее, шли они только первые пару метров. А потом Ингвар просто подхватил ее на руки и донес до двери. Силище у северянина точно было немерено. Потом, отмываясь в купели под холодными струями, Томасина крутила услышанный, точнее подслушанный, разговор и так и сяк. И пришла к выводу. С Ингваром и Малески дело нечисто. Ее до сих пор не сожрал ни один дракон, что очень странно. Практика ей давалась относительно легко. Ящеры обращали на Малески внимание не больше, чем на остальных. Бытовой магией она владела куда лучше той же Томми, так что ежедневные обязанности исполняла быстрее и аккуратнее. Да и часы занятий по теории, которые по выходным проводил сам Ингвар, показывали, что в учебнике зазнайка Малески успевает заглядывать. За это ей пару раз разрешили покататься вместе с клиентами на зеленом драконе. Томасине вот ни разу не перепало. Так что теперь, после нокаута от кормушки, подозрения окрепли и из смутных превратились в конкретные. А еще Томасину здорово грызло любопытство. Какой такой договор могла заключить напыщенная наследница Малески со спокойным, как полярный бык, северянином? После таких травм Томасине полагалось личное время до завтрашнего обеда, выдавая разрешение на которое, Ингвар непрозрачно намекнул, что обезболивающее будет действовать сутки, и повязка на голове для чтения учебников не помеха. Томасина честно попыталась, но отчаянно заскучала на пятой странице занудного описания сыпи у песчаных виверн, захлопнула книгу и вернулась мыслями к Малеске. Закат должен был наступить через полчаса. Снаружи уже вовсю трещали вечерние кузнечики. Ингвар вроде говорил, что времени у Малески как раз до темноты. Если Томасина сейчас осторожненько проследит за этой подозрительной ситуацией, то никто ничего и не узнает. Зато сама Томасина сможет узнать многое и потом спать спокойно. Потому что тайна между Ингваром и Малески – это очень плохо. И наследница Тартов не имеет права упустить возможность расстроить планы соперницы. Часть третья. Чужая тайна. После того, как солнце ушло за горизонт, пришлось выждать еще полчаса. Охотники разводили лошадок по загонам, провожали припозднившихся посетителей и раздавали вечерний перекус дозорным. Когда шумиха снаружи стихла, Томасина осторожно выбралась из своей комнаты. Она располагалась, как и у других стажеров, в низком одноэтажном деревянном доме, поделенном на узкие конурки, тоже походившие на загоны. Такие постройки на севере были обычным делом, а вот для изнеженных столичных обитателей стали экзотикой. Матушка в письмах так и вовсе ужасалась простотой быта своей дочери. Все под одной крышей, в комнатах меньше фамильного склепа. Ужас! Томасина обошла по широкой дуге сидящих у костра старших охотников, нырнула в густую тень между постройками и принялась высматривать Малески. Та появилась спустя пару минут. Шла от загонов, видимо, только закончила с кормлением пепла и уборкой, раз Томми освободили от работы. Джейлин зашла в свою комнату, но пробыла там недолго. Спустя еще минут 20 появилась, одетая в темный неприметный плащ с капюшоном, поверх чистой обтягивающей формы. И, не привлекая внимания сидящих у костра охотников, свернула к дальним постройкам. Томасина пошла следом. Это случилось четверть часа назад. И вот теперь Томасина стояла у щербатой стенки и смотрела на Джейлин Малески, которая сидела на старом седле и рассеянно заплетала в косичку соломинки. Стоило признать, обе могли проводить время куда веселее. Например, поспать. Может, у Джейлин тут свидание с одним из северян? Про Малески ходило много сплетен. В том числе про то, что девицы там замуж прыгали совсем не девицами. Впрочем, о тартах сплетничали то же самое. Может, и вправду тут дело в каком-то парне, а тайны между Джейлин и Ингваром померещились от удара по голове. Томасина огляделась в поисках того, на что можно присесть. Но вокруг была только старая пыльная солома в тюках, ворох негодных ремней и остатки ящиков, гнилые даже на вид. Может, демоны с ней с Малески и пойти спать? Но тут ожидание закончилось. В конце загона скрипнула дверь. Потом послышался стук опускаемого в пазы железного засова и тяжелые шаги. Ингвар прошел внутрь, на ходу вытирая мокрую голову домотканым полотенцем. Драконий едкий пот был не той вещью, которую хотелось нюхать всю ночь. После катаний купальни ожидали всех, и клиентов, и конюхов. С кожаной униформой было проще, ей хватало магической чистки. Правда, у такого метода существовали свои минусы. Даже самый прочный материал быстро истончался и погибал. Поэтому форма в лагере оказалась куда практичнее, чем обычная одежда. Ткани в ходу самые грубые и прочные, а покрой простой и без излишеств. Кому охота зацепиться полой за гвоздь перед мордой дракона, который шуточки шутить не будет? Ежедневной удобной рабочей одеждой тут были кожаные штаны и куртки, усиленные в стратегически важных местах тройной подкладкой с простежкой. Ингвар прошел в паре метров от Томасины, не обратив никакого внимания на узкий темный коридорчик, в котором громоздилась старая упряжь и тюки с прошлогодним сеном. Она все равно затаила дыхание, на всякий случай. Кто его знает, вдруг у него чуйка, как у снежного барса. Но северянин, как и Малески, похоже, и не подозревал, что в загоне есть кто-то еще. «У Золотого началась линька с левой лапы», — буднично сообщил Ингвар, вытаскивая из темного угла грубо сколоченный широкий табурет и усаживаясь на него. В бороде у северянина блестели капли воды, и он старательно просушил ее полотенцем. «Около когтей ползет кожа шматами». Завтра он будет совсем не в настроении, поэтому останется в загоне. Если хочешь, возьми час после обеда, понаблюдаешь за повадками. Там свои причуды есть, важные, потому что линяют они по лунному циклу, с большой луны на малую. И если, к примеру, случится важное дело в самый пик смены шкуры, а ты не готова, будет плохо. У нашего Золотого линька обычная, без подвохов. Полезно глянуть. «И Томасину Тарт позови, пусть тоже посмотрит». Джейлин хмыкнула, не сводя пристального взгляда со стенки загона, словно там тайны мироздания написаны были, и руки на груди сложила. Ингвар засунул в рот соломинку, покатал задумчиво и продолжил. «Я верно понял, ты собираешься остаться в лагере? Ну, судя по тому, что сидишь тут, в заброшенном сарае, а не едешь в семейной карете с сумками обратно в столицу. А что, уже бы утром рассказывала папеньке с маменькой про страшные варварские нравы, а к вечеру перевелась бы на другой факультет, на некромантию, например?» «Я остаюсь!» Малески кивнула мрачно, выдохнула с досадой, наконец подняла взгляд и хотела еще что-то сказать, но потом передумала и со злостью закусила губу. Откинула со лба выпавшую из прически прядь и снова выдохнула. Томасине оставалось только молча удивляться. В таком раздрае она не видела Джейлин, даже когда ее дядя впал в королевскую немилость и оказался сослан вглубь провинции. Ингвар, предупреждающе, выставил ладони вперед, словно защищаясь от направленной на него ярости, усмехнулся, а потом стал очень серьезным. «Джейлин, я тебя за язык не тянул, когда ты пришла ко мне с предложением. Сама пришла!» Северный грубый говор у Ингвара внезапно стал сильнее, словно он больше не считал нужным произносить слова правильно. «И мы заключили договор, сделку, и закрепили клятвой на крови. Сама все понимаешь. Сделки на крови тем и хороши, они соблюдаются с двух сторон, всегда. И неважно, кто ты, крестьянин или князь, изнеженный сынок герцога или северный варвар, ты пришла ко мне с большой просьбой и предложением». Джейлин набычилась, словно ей напомнили о том, что она забыла заплатить за браслет в ювелирной лавке. Но Ингвар внимания не обратил, продолжил. «Я дал слово, что помогу тебе с родовым проклятием, которое не дает вам подходить к драконам ближе, чем на сотню метров. Свою часть сделки я выполнил. Нашел нужные руны, провел обряд. Заклинание работает, и драконам плевать, что на твоем клане лежит старая порча от кочевого табора. Верно?» «Да». Джейлин мрачно уставилась в пол и стала теребить край куртки. «Работает». Томасина аж язык прикусила. Вот это фокус. Про проклятие Тарты не знали, иначе бы точно вывернули это себе на пользу. «Надо же, проклятие табора!» И как эта бледная змеюка ухитрилась уболтать Ингвара ей помочь? «За само заклинание ты заплатила книгой ледяных великанов. Цена была низкой, сама понимаешь. Кроме того, я согласился принять тебя на стажировку, но с одним условием. Верно?» «Да, но...» «Повтори свою часть договора». В голосе Ингвара звучали странные нотки. Таких Томасина еще не слышала. От них по шее бежали мурашки, и хотелось сдать назад и удрать из загона к демону на рога. Малески, судя по напряженной позе и выражению бледного лица, желание Томасины разделяла целиком и полностью. Но все-таки открыла рот и тихо проговорила. «Ты берешь меня на стажировку с условием, что я не веду себя как сучка. Не цепляю эту неряху Томасину Тарт и других. Не нарываюсь, уважительно обращаюсь даже с прислугой, не говорю гадостей, забочусь о драконах, веду себя прилично». У Томасины аж зубы свело от злости. «Неряха?» «Если...» — тихонько подсказал Ингвар, и опять у Томасины от этих вкрадчивых, хищных и совсем незнакомых интонаций пробежали мурашки. Теперь уже снизу вверх. От талии и до шеи. Такого Ингвара она точно никогда не видела. Обманчиво расслабленного, сощурившего зеленые глаза, в которых пряталась насмешка напополам с чем-то таким, что пугало и ощутимо напрягало. Заставляло быть настороже. Словно ты рядом с клеткой, где заперли снежного волка. И замок ненадежен. То есть сожрет однозначно, а когда — вопрос времени и аппетита. И настроение. «Если я нарушаю условия, я покидаю лагерь без права на возвращение и факультет. «Ингвар!» Джейлин Малески с досадой сжала кулаки, но Ингвар только приподнял бровь. «Или...» «Или ты сам выбираешь наказание за проступок, а я его принимаю». Куда тише и злее закончила Малески. Томасина во второй раз прикусила язык, чтобы не заорать. «Повтори погромче последнее. Я уже не молод и туговат на уши». Ингвар откинул в сторону мокрое полотенце. Оно упало комом на упакованное в кубы прошлогоднее сено. Наклонился вперед, уперевшись ладонями в колени, и Томасина только сейчас заметила, что Ингвар куда старше, чем кажется. Особенно, когда на лице у него нет обычной доброй улыбки. Темная от загара кожа, два старых шрама от неудачного падения с дракона в бою с бродячей навью, от левой скулы к уголку рта, вечно опаленные рыжие брови и очень серьезный взгляд. А уж на рост и массу Ингвару было грех жаловаться. Из всех северян он был самым крупным и широким. «Или ты меня наказываешь сам», — послушно повторила Малески, но голос больше походил на шипение гадюки. «Верно. У меня все хорошо со зрением, потому что собранных сумок и кареты я не вижу. Верно?» Малески не ответила. Сунула руки в карманы и отвернулась, пытаясь сохранить независимый вид. Вышло как-то не очень. Даже слепому было видно, Джейлин Малески опасается того, что может сделать Ингвар. Томасина подумала, что сегодняшний день надо отмечать как праздник. Она давно мечтала, чтобы на Малески нашлась управа. Конечно, всегда хотелось найти ее самой, но чем старше становилась Томасина, тем яснее было. Ее прямолинейность и вспыльчивость пасует перед отточенным остроумием, злословием и чувством собственного величия любого представителя этого клана. Тарты могли оторвать врагу голову при всех. Малески били из-под тишка, а на людях улыбались и отвешивали комплименты. А тут в один день столько подарков. Мало того, что она узнала о цыганской порче, а это значит, что кто-то из предков Седой Луны напортачил так, что его прокляли на сходке трех таборов. Томасина бы ни в жизни не стала о таком читать. Просто старшая сестра последнее время увлеклась одним из колдунов темного квартала, и тот таскал ей древние байки. И теперь, зная, что на остальных членах клана порча вовсю работает, можно такого наворотить. Ох, маменька разгуляется. Ликование вертелось в груди точно саламандра. Да еще и прямо на ее глазах Ингвар делал невозможное. Нагибал эту заносчивую засранку. Причем так, что та не могла возразить. Видимо, договор с северянином для Малески значил куда больше, чем она показывала. Приручить своего дракона, не имея возможности подойти к этим тварям ближе, чем на 100 метров, было нереально. А значит, если Ингвар отменит заклинание, то с факультета Малески вылетит как пробка. Отмена кочевого проклятия действительно стоила куда больше, чем какой-то талмуд, пусть и 100 раз старинный. Сделка со стороны северянина смотрелась откровенно невыгодной. Следовало запросить втрое больше. Может, Ингвар получал удовольствие от того, что эта высокомерная выскочка теперь зависела от него. Стоило только вспомнить, как Малески еще пару лет назад отзывалась об этих вонючих бородатых варварах, которые спят со своей скотиной и иногда путают ее с женой. У слухов быстрые крылья, и наверняка что-то такое до северян долетело. Демоны и пекло. Неважно, почему Ингвар заключил договор. Томасина сейчас полностью его одобряла, даже поймала себя на том, что улыбается. Ведь это из-за падения Томасины Малески считают виноватой. Месть была сладка, как черный мед диких горных пчел. Крохотный совестливый червячок попытался поднять слабенькую головку, но сразу подох под прессом мрачного удовлетворения. Признаваться в собственной невнимательности и спасать тем самым Малески от возмездия Томасина не собиралась. Ни за что. Та все равно виновата, пусть не за сегодняшнюю историю, так за те 100 000 с лишним случаев, когда говорила гадости про тартов. Внутри аж горело от любопытства и предвкушения. Что у Ингвара на уме? То, что северянин надумал ткнуть Малески в собственное дерьмо, было ясно и так. Непонятной оставалась только глубина навозной ямы. Неужели он заставит эту напыщенную дуру выгребать загоны целыми днями? Или отправит работать на задворке лагеря, на заготовку дров, сбор валежника и рытье ям, куда посылали самых бездарных и сильно провинившихся? Томасина прикусила губу, чуть не подпрыгивая на месте. «Раз мы друг друга поняли, тогда раздевайся. Плащ сюда кинь, он точно не нужен. Куртку снимай, будет мешать. Блузку можешь оставить. Ремень вынимай. Штаны и белье спускай по задницу», — спокойно продолжил Ингвар, и у Томасины перехватило дыхание. А Джейлин так и вовсе замерла, как соляной столб. Ингвар реально собирается наказывать Малески, как это делали 100 лет назад в дворянских школах, пока князь не издал запрещающий эдикт. По задни... Томасина опять прикусила костяшку большого пальца, чтобы сдержаться и не фыркнуть от восторга. Сегодня определенно лучший день в ее жизни. Часть 4. На коленях. Она-то полагала, что Ингвар доверит Джейлин вычистить лишний загон, назначит неприятные работы на мусорной свалке за лагерем, от которых отлынивали все, кто мог, задаст зубрежку непроизносимых северных шаманских имен, поручит приготовить и применить вонючее пойло для лечения драконьего запора. А тут так запросто по... Ой-ё! Томасина додумать дальше побоялась. То, что рисовала фантазия, находилось где-то посередине между горячими снами, россказнями старшей сестры и мечтами, за которые потом стыдно. Малески уже давно вышла из возраста возможных телесных наказаний, да и вряд ли в их семье было подобное принято. Сама Томасина такого опыта не получала. Ей всего 2 раза перепало от старшего братца, и то не по заднице, а по шее. И однажды тетка с отцовской стороны оттаскала за волосы застащенный гребень. А чтобы вот так взрослой девице из благородного семейства предложить спустить штаны, это походило на какое-то безумие. И Томасине оно нравилось. Слежка принимала странный оборот. Не сказать, чтобы кто-то тут, скрытый непрочной дощатой стенкой, был сильно недоволен, особенно некоторыми местами. Вид уверенного в себе Ингвара будил внутри странные чувства. В животе поселилось мягкое томление, пока еще очень легкое и неуловимое. Возбуждение Томми поспешила списать на общую нервозность ситуации, хотя, помнится, однажды она видела, как в кабаке за занавеской яростно любилась парочка, а потом еще полночи вспоминала об этом под одеялом в своей спальне. Пальчиками. Способ, как сделать себе хорошо, Томасина открыла давно и пользовалась им часто и с удовольствием. Хранить девственность для жениха это не мешало, хотя, признаться, она уже подумывала поскорее выскочить замуж, чтобы иметь возможность пользоваться своим телом полностью. Старшая сестра рассказывала столько интересного, а мужья – они предмет сувенирный, и другим кавалерам не помеха, если уж совсем не борзеть. Впрочем, в семье Тартов рассказывали одну байку, как кому-то из дальних племянниц в мужья попался ревнивый дворянин. Устроил шум на полгорода, кричал, грозил. Несчастная племянница пожаловалась дядьям и стала вдовой. Ну а что, приличия соблюдены, это главное. Шептались, что большинство невест из клана Тартов в день свадьбы были от невинности так же далеки, как моряки от монастырей. Но скандала никто не поднимал. Замуж все-таки выходили за умных. Тот горячий ревнивец так и остался исключением. Хотя старшая сестра как-то мимоходом посоветовала не рисковать. Да и жениху будет приятно. Братцу было и того проще. Таскал к себе из борделей таких дамочек, что всю семью кривило. Так что стыдно Томасине было одно мгновение, а потом отпустило совсем. Все, что сейчас происходило в загоне, происходило без ее, Томасины, участия. И не по ее вине, хоть она и послужила спусковым крючком для ситуации. Однако свое присутствие выдавать по глупости не собиралась. Она собиралась смотреть. Малески от слов Ингвара покраснела так сильно, словно ей на лицо красной краски плеснули. Прикусила губу. Какой уж там фарфоровый румянец. Помолчала секунд 10, но кивнула через силу и медленно сняла плащ. Потом принялась за застежки и молнии специальной куртки. Пальцы скользили и не особо слушались. Ингвар спокойно ждал, не торопил. Оставшись в тонкой черной льняной рубашке и кожаных рабочих штанах, Малески взялась за пряжку ремня, но пальцы снова соскользнули, и она звякнула. Ингвар от резкого звука поднял голову, смерил Джейлин внимательным взглядом, а потом спросил с долей спокойного удивления, словно они только урок закончили. «Ты чего так дергаешься? Можно подумать, тебе никогда не всыпали по заднице за разбитый матушкин сервиз. Или за потерянные шпильки с сердоликами. Или за то, что миловалась с сынком кузнеца на ярмарке». Малески со второго раза справилась с пряжкой и отрицательно мотнула головой, так что из прически выбилась еще одна прядь. Сейчас она выглядела запыхавшейся, словно пробежала до лагеря по горам. «У нас в семье такие методы воспитания считаются варварскими. Меня никогда не наказывали так. По жопе!» — с иронией закончил Ингвар. «Может, зря. Глядишь, ума бы прибыла. Пару раз отхватила бы, недельку поморщилась, присаживаясь, и сразу бы гонор убавился. Очень помогает. От глупостей». «Это ты на собственном опыте?» Попыталась вставить шпильку Малески, но в сочетании с расстегнутыми штанами это прозвучало как-то беспомощно. «Конечно», — не стал спорить Ингвар. «У моей матушки рука была, ох, тяжелая, а шалили мы с братцами чуть ли не каждый день. Как она об нас ладони не отбила и все метлы не сломала, не представляю. Но раз ты непривычная, начнем с малого, а потом, глядишь, дойдем и до главного. Чтобы закрепилась». Он демонстративно похлопал себя по колену, предлагая Джейлин занять вполне однозначную позу, словно та действительно была провинившимся подростком, а не 19-летней девицей на выданье, умеющей все, что положено уметь дворянке в ее возрасте, включая этикет, верховую езду, танцы и два языка. «Раньше начнем, раньше закончим. Спускай штаны и ложись. Ночь короткая, а еще надо поспать. От завтрашних дел я тебя освобождать и не подумаю. Не повод, знаешь ли». Джейлин нехотя подошла ближе к сидящему Ингвару и потянула вниз штаны сразу вместе с бельем. Томасина, которая к этому времени уже дышала тихо и через раз и кусала собственный кулак, чтобы не завопить от восторга, получила вид на чужую худую задницу. Потом Джейлин неловко шагнула вперед, покачнулась, стреноженная штанами, но Ингвар упасть не дал. Ловко подхватил и уложил в точности, как задумал, животом на колено. Так что Малески оказалась вынуждена для равновесия упереться руками в дощатый настил на полу. Ингвар спустил с нее штаны еще ниже, а потом сдвинул бедра, зажимая Джейлин ноги, как тисками, и чуть подтянул ее вперед, так что задница оказалась целиком на колене и слегка оттопыренной. Осмотрел задумчиво, серьезно. Неспешно перетянул свои волосы в пучок, закрепляя выпавшие пряди. Поправил застежки на рабочих кожаных обрезанных перчатках, которые со стороны ладони были чуть шершавыми, так, чтобы руки не соскальзывали с упряжи. Томасине подумалось. Ингвар сейчас наверняка не только любуется видом, но и чувствует, как его ноги касается лона, плотно, тесно прижимается. Эта мысль в сочетании со зрелищем обдала изнутри горячей волной и заставила внимательнее следить за собственным дыханием. Думать, что Малески могут еще и трахнуть здесь и сейчас, оказалось внове, но отогнать эту мысль теперь не получалось. Она была неистребимой, как саранча. О, теперь Томасина ни за что бы не променяла свой наблюдательный пост. Ингвар своим каменным спокойствием возбуждал все больше. Демоны, если бы сейчас через колено перекинули ее, она бы уже терлась о него, как весенняя кошка. «Ну вот, прекрасная поза для размышления», — одобрил Ингвар и рассеянно провел рукой по фронту работ. Ягодицы вздрогнули и поджались. Вниз головой думать неудобно. Теперь голос Малески звучал глухо. Ну еще бы, с задранной вверх задницей особо не поболтаешь. Томасина чуть передвинулась вдоль стенки, выбирая место, где щель между досками становилась шире, хотя на видимость было грех жаловаться. Почти первый ряд, как на городских спектаклях, только стоячие напитков не приносят. Ингвар сидел ровно напротив, чуть ли не в 3 метрах, так что Томасине приходилось постоянно беспокоиться, чтобы ее не услышали. Под ноги, как назло, попадались старые железяки. «Зато полезно. Приток крови к мозгам. Пока пораскинь, какие правильные слова ты знаешь. Они здорово пригодятся, когда мы перейдем ко второй части наказания», — сообщил Ингвар. «Дверь я закрыл на засов, так что сюда никто не войдет. Но ночь тихая, слышно далеко. Сарай хоть и на отшибе, но все равно, думаю, тебе стоит сдерживаться, да?» «Я поняла», — тихо ответила Малески, попыталась принять более устойчивое положение, но ей не дали, уверенно вернув в прежнюю позу. «Ингвар, ты, конечно, можешь поступать, как тебе вздумается, но я еще раз тебе говорю, я не хотела». Дожидаться, пока она закончит, Ингвар не стал, а спокойно и даже рассеянно отвесил тяжелый шлепок по одной из ягодиц. Это сработало почище кляпа. Малески заглотила воздуха, точно выброшенная из пруда золотая рыбка, и заткнулась. «Сейчас время думать, Джейлин. Болтать ты будешь потом», — повторил Ингвар, положил левую руку Малески на поясницу, прижимая к себе, и посмотрел на открывавшийся ему сверху вид. Усмехнулся. Томасина тоже бы хотела взглянуть с другого ракурса, желательно на Ингвара и, к примеру, без одежды. Но от судьбы нельзя требовать всего и сразу. Ей и так перепало сегодня удачи на 5 лет вперед. «Вот и договорились», — кивнул Ингвар и отвесил еще один шлепок. Не самый сильный, но наверняка чувствительный. Малески дернула бедрами и выдохнула тихо, но смолчала. Северянин кивнул одобрительно, размял плечи, и тяжелые шлепки последовали один за другим. Точно это была не ладонь, а маятник. И с каждым сила удара чуть-чуть увеличивалась. Томасина попыталась себе представить, как оно ощущается. Если первые были как шутейный шлепок, то последующие оставляли тянущее жжение. Сначала не резкое, но вот поверх ложилась ладонь еще раз. И еще. И жжение наверняка усиливалось. С каждым сочным звуком, с каждым тихим выдохом Малески внутри Томасины становилось все горячее. Под бельем было влажно. Вот буквально с той секунды, когда она поняла, что сейчас увидит. Ингвар, похоже, не собирался считать шлепки. Джейлин точно было не до математики. Она пыталась удержать равновесие и справиться со стыдом. Поэтому Томасина считала за них обоих и боролась с острым желанием расстегнуть собственный ремень и провести пальчиками по набухшим губам. Взамен она запустила руку под рубашку и сжала сосок. От острого наслаждения едва не врезалась в тонкую перегородку и сжала еще раз. Демоны побери, шлепающий Малески Ингвар заводил ее покруче всего увиденного в жизни. И ведь совершенно точно, что он был возбужден, но никак этого не показывал. Скала скалой. На 20-м ударе задница Джейлин приобрела пятнисто-розовый цвет. И Ингвар, полюбовавшись на дело своей правой руки, переложил Малески так, чтобы было сподручнее продолжать. Томасина в нетерпении ущипнула себя еще раз. Затем Ингвар достал из заднего кармана склянку и осторожно вылил содержимое Джейлин между ягодиц, пачкая собственные пальцы. Малески на это взбрыкнула, поддав задницей вверх, словно дикая лошадь. Ингвар, похоже, такого фокуса ждал, потому что удержал ее с легкостью, только руку слегка напряг и снова припечатал ладонью. От души. И еще раз. «Тихо! Куда собралась? Нет, Джейлин, сегодня будет все по полной, чтобы в тебе прочно засело понимание, как будут выглядеть наши с тобой отношения, если ты будешь шалить». или вредить Томасине Тарт, потому что на территории лагеря нет кланов, князей и стражи, а есть только я и мое слово. Ясно?» Тут Ингвар передвинул левую руку выше и скользнул пальцами прямо в ложбинку между пылающими от шлепков половинками. Нарочито медленно потер. Джейлин застонала коротко и снова попыталась вывернуться. Он с легкостью удержал и, наконец, неспешно вставил ей палец в задницу. Не глубоко, но четко и уверенно. «Ингвар, нельзя! Я не...» «Не бойся! Твоя девственность останется при тебе. Сомнительный приз. Я буду брать с черного хода. Туда твои женихи не скоро доберутся. Разве что тебя возьмет парень из северных гор. У нас такое любят. Тебе понравится». Из Малески вылетел полузадушенный стон, который Томасина едва не повторила, потому что белье не просто намокло. Она почувствовала, как смазка, густая, стекает по бедру. «Ингвар, клянусь пеклом, я не виновата. Я не делала ничего такого. Демоны, тебя побери. Я... Вынь, больно!» «Врешь. Больно твоей гордости. Масло поможет остальному. Тихо!» — повторил Ингвар и неторопливо стал двигать рукой вперед-назад, удерживая Джейлин не за поясницу, а прямо за задницу, словно рыбку на крючке. «Тихо! Потом все скажешь. После!» Зубами стянул с правой руки перчатку и отбросил ее в сторону. Теперь стало видно, что ему очень нравится происходящее. Взгляд помутнел, а движения стали тяжелее. Ингвар теперь больше походил на медведя, задравшего добычу и собирающегося пообедать. И последнее, что он будет спрашивать у обеда, можно ли его съесть. «Мы продолжаем? Готово?» — обманчиво мягко спросил он. Малески что-то простонало, и северянин продолжил наказывать уже голой ладонью. Теперь ритм изменился, шлепки стали сильнее и звонче, а еще с каждым из них пальцы, уже два, Ингвара, точно и неглубоко толкались внутрь задницы. Режим молчания тоже нарушился. Теперь Джейлин мычала на каждый из шлепков-толчков и через раз пыталась взбрыкнуть, точно молодая необъезженная кобылка. Ёрзала, крутилась, стараясь избежать то ли ударов, то ли проникновения. Ничего толкового из этого не выходило. Но сопротивление, кажется, заводило Ингвара еще больше. Он ловил Джейлин на половине движения, присовывал пальцы поглубже и не прекращал отвешивать сильные, смачные шлепки по обеим половинкам задницы. И начал говорить. Грубо, гортанно. От каждого тяжелого слова у Томасины живот сводило от возбуждения. «Вот так. Хорошо. Шлеп. Ох, Ингвар!» «Сейчас потихоньку. Шлеп. Согреемся. Толчок. Аш-с! Ой!» «Чтобы стать понятливее. Шлеп. Сука, я...» Пять быстрых шлепков и просящий стон. «Плохие слова для благородной синьориты. Я больше не...» «Сейчас приступим...» Толчок. «К основному уроку. Давай, нужно тебя растянуть, сладкая». Шлеп. Томасина не выдержала. Почти не дыша, отлепилась от стенки, даже не рискуя моргать, чтобы не пропустить ни одной секунды из того, что творилось в загоне. Очень медленно расслабила ремень, расстегнула пуговицы и, наконец, прижалась пальцами к возбужденному клитору. Сжала с двух сторон точно ловушкой, размазала выступившую смазку и стала двигать рукой. Медленно, очень медленно. Ох, как же хорошо! Тихий выдох заглушила очередная связка из шлепка, стона и шипения от проникновения настырных пальцев. 30. Томасина была точно уверена, что Ингвар отвесил Малеске уже 30 шлепков. Но, кажется, до конца было еще далеко, как пешим ходом до варварских земель. И это ох, как радовало. «Джейлин!» Голос Ингвара теперь целиком состоял из этих лениво-хищных тонов и, кажется, стал значительно ниже. «Оттопырь задницу! Прогнись! Давай!» Интонация была вполне себе спокойная, но даже Томасина, в чьей заднице сейчас не орудовали блестящие от смазки два пальца, и уже по вторую фалангу, поняла, что это не просьба, приказ. Малески попыталась рыпнуться, мотнула головой, стараясь стряхнуть со вспотевшего лба прилипшие пряди, и даже открыла рот, но тут пальцы скользнули глубже, а вместо ожидаемого шлепка Ингвар сжал пятерней красную ягодицу и с силой растер. «Давай, Джейлин, ну!» И Малески застонала и прогнулась. Сделать это было сложновато, но Ингвар помог. Чуть приопустил колено вниз, чтобы Джейлин могла упереться в пол локтями и выполнить требования. «Вот умница! Ты уже вся мокрая, да? У меня штаны даже стали скользкими. Хорошо. Это бывает, когда порет от души. Ты с каждым шлепком немножко трешься об меня, думая, что я не замечаю. Замечаю. Но сегодня у нас наказание, верно? Поэтому остальное получишь по-другому. Раскройся. Расслабь зад». Последний приказ Малески выполнила не сразу. Сначала долго и тяжело дышала, потом одной рукой утерла слезящиеся глаза, снова тяжело выдохнула и подняла задницу вверх, словно выпрашивающая трах сучка. Ингвар улыбнулся в бороду, победно, и слегка подул на красные отпорки ягодицы. У Томасины внутри как раскаленную пружину сжала, и только усилием воли она заставила свои пальцы замереть. Часть пятая. В седле. Томасина думала, что она кончит прямо так, без привычных фантазий и ласк, только от одной силы нажатия, от того, что Малески подставляет зад, и того, как Ингвар смотрит, цепко, по-хозяйски, и трогает, как свое. И сразу хорошо представилась, каким он может быть с ней. О, нет, с ней все будет совсем иначе. Волна резкого сильного удовольствия ударила вниз живота и осела тяжестью под бедренными косточками. Упущенный оргазм отозвался почти болью и короткой судорогой. Томасина нырнула пальчиками ниже, собрала влагу и замерла, чтобы веселье не закончилось раньше времени. Но двужильности Ингвара Томасина подивиться успела. Тот вплотную занимался Джейлин уже полчаса, а до сих пор был расслаблен, словно деревенский кот в солнечный день. Только глаза выдавали то, как он возбужден. «Умница!» — ровно похвалил Ингвар и стал двигать пальцами, медленно вытаскивая, а потом также неспешно вставляя обратно. «А теперь сожми меня! Сильнее! Хорошо!» Ингвар снова потянулся к карману и добавил содержимое второй склянки. Малески облегченно застонала. В воздухе запахло лавандовым маслом. «Иногда слушаться выгоднее», — пояснил Ингвар. «Сожмись, расслабь». И вновь отвесил по уже раскрасневшейся заднице полновесный шлепок. Малески качнулась было назад, насадилась на пальцы, но, кажется, вовремя поняла, что делать этого не стоило. Выругалась себе под нос, мешая брань с шипением, и прогнулась обратно. Ингвар улыбнулся, сыто и хищно. Ему нравилось, очень нравилось придуманное наказание. Когда он решил, что с этой задницы довольно разогрева, Томасина насчитала 60 шлепков и дважды побывала на грани того, чтобы кончить. На третий раз не выдержала, под самый занавес, когда Ингвар шлепал уже красные ягодицы все быстрее и одновременно трахал пальцами сжимающийся вход. На всю длину, засаживая медленно и сильно. Томасина кончила так, что едва не упала назад. Спасло то, что за спиной тоже была дощатая стенка загона, и тихий звук, с которым она в нее впечаталась, напрочь заглушила низким жалобным мычанием Джейлин. В голове звенело, дико хотелось пить, по пальцам текло, но смотреть дальше хотелось еще больше. «Ну, вот и размялись. Вставай! Осторожнее!» Ингвар подхватил Джейлин под плечо и приподнял вверх. Та выпрямилась, пошатываясь, растирая затекшие от долгой неудобной позы руки и ноги, а еще стараясь особо не дергаться, потому что Ингвар и не подумал вытащить пальцы у нее из задницы, так и держал, как рыбку на крючке, и, кажется, слегка поглаживал. Джейлин дышала тяжело и часто, и стонала в такт движением. «Теперь наклонись. Расслабь дырочку, детка». Томасина осоловела пялилась на то, как Ингвар, не вставая с табурета, сложил Джейлин чуть ли не пополам, заставил ее нагнуться, обхватить собственные колени и, говоря что-то так тихо, что слегка оглушенной Томасине было ничего не слышно, продолжил медленно входить в отшлепанную задницу пальцами и чуть сгибать их внутри. Каждый толчок теперь сопровождался несдержанным стоном, и с каждым таким движением белые волосы Джейлин мели дощатый пол загона. «Очень хорошо. Вот так. Выпрямляйся. Пойдем, опробуем седло. Ага, вот то в углу подходит. Кстати, под ним ходил рыжий. Хороший был дракон. Из равнинных. Окрас редкий. Его подстрелили в прошлом году королевские ловчие. Из-за шкуры. Такую кожу очень ценят переплетчики. Знаешь, когда с переливом в золото. Хотя, конечно, знаешь. У тебя пол библиотеки в таких переплетах. Дорогущие, верно? Седло остальным драконам мало, да и старое, с трещиной по низу. А тебе в самый раз будет. Завтра у вас что? «Анатомия или разбор заклинаний?» Ингвар задавал вопросы так спокойно, словно сидел за стойкой в таверне и кислое вино пил. Слыша такой голос, никогда не подумаешь, что его владелец только что вытворял такое. Ингвар достал флягу и сделал пару больших глотков. На мощной шее перекатился крупный кадык. Потом вытер попавшие на щетину капли. В тусклом свете масляной лампы его кожа казалась очень загорелой, почти бронзовой, словно статуя, а не человек. Малески, по-прежнему стреноженная в коленях штанами, медленно выпрямилась. Выглядела Джейлин, как демон и знает что. Щеки у нее покраснели ничуть не меньше задницы, и такой же сильный румянец покрывал шею и плечи, то ли от возбуждения и боли, то ли от долгого висения вниз головой. Томасина жадно прильнула к щели между досками, пытаясь рассмотреть все и сразу. Джейлин тяжело дышала, словно пробежала за лошадью пару километров, и жадно и часто облизывала губы. Потом откашлялась и проговорила тихо. Райли хотел показать, как гнездятся бронзовые драконы. Обещал, что с утра поскачем в горы, а после обеда кормежка и анатомия. Ингвар потряс пузатую фляжку. Внутри красноречиво булькнуло. «Глотни!» — он открутил крышку и протянул Джейлин. «Это белый северный виноград. У нас его много. Урожай снимают после первых сильных морозов. Сладкий, как первая любовь. С верховой ездой тебе завтра придется сложновато, да. Но справишься. После того, как скатаетесь, зайдешь ко мне». «Зачем?» мрачно переспросила Малески уже после того, как сделала пару жадных глотков из фляги и осторожно дотронулась рукой до наверняка горящих огнем ягодиц. «Осмотрю твою задницу, подлечу рунами, чтобы работать могла, но только после обеда. До обеда потерпишь, так полезнее. Или хочешь показать седалище нашему лекарю?» Джейлин промолчала. Ингвар встал с табурета, прошел куда-то в угол загона и вернулся, волоча за ремни, то самое драконье седло средних размеров, высотой в 3 фута. Седло было действительно старое, но еще крепкое, гладкое и лоснящееся от долгого использования. Драконьи седла от лошадиных отличались только размерами и нижним креплением. Вместо подпруги под брюхом у ящера шла широкая усиленная полоса кожи, укрепленная сталью, чтобы не перетиралась. Ингвар закинул под седло куб сена для устойчивости и приглашающе похлопал по натертой до блеска сотнями полетов коже. «Ложись, задом кверху, ноги вместе. У нас тут пришла пора для серьезного разговора. Малески снова тихо выдохнула, но возражать не стала. Видимо, поняла, бесполезно. А может, это изворотливое бестие уже придумало, как извлечь для себя выгоду и в такой ситуации. Малески всегда Малески. Мелкими нелепыми шажками продвинулась вперед и неловко уперлась рукой в прочную широкую луку седла. В этот раз Ингвар помогать не стал. Остался стоять рядом и смотреть, как Джейлин ложится на седло. Ёрзает, пытаясь то ли прижаться к нему мокрой киской, то ли напротив, лечь так, чтобы не касаться. Ингвар удовлетворенно кивнул, вытянул из-под седла стременные ремни и неторопливо спутал ноги Джейлин в коленях. Даже без хитрых узлов, просто прокинув пару раз и замотав. Руки связывать не стал. Напротив, коротко прижал ее ладонями к краям седла и приказал: «Упрись. Я хочу посмотреть, на что способен твой род. Пока от него были только неприятности». «Я никогда...» «Я знаю», — хмыкнул Ингвар. «Все случается в первый раз. Открой рот». Северянин легким движением распустил шнуровку на кожаных штанах, освобождая член. Большой, перевитый толстыми крупными венами. С выпирающей головкой, уже влажной от смазки. Небрежно провел кулаком по стволу, раз, другой, выправил тяжелые яйца и шагнул к седлу. Томасина облизнула разом пересохшие губы и выдохнула. Вот так. Стоило эту поганку хорошенько нагнуть и выдрать, как от высокомерия остался только пшик. Вот если бы Томасина сама от одной тени мысли, что она могла быть на месте Малески, в голове промелькнуло столько всякого, что пришлось зажмуриться. На седле, голая, и Ингвар, стоящий рядом. Пекло его побери. Интересно, каков он на вкус? Томасина снова задвигала рукой. Ощущалось это еще приятнее, чем в первый раз. Море смазки и сильное трение заставляли почти гореть киску внутри. Сладкое удовольствие раскатывалось волнами. От живота до киски и дальше к заднице. Кожа стала горячей и почти горела. Но это было так ничтожно по сравнению с тем, как горела сейчас задница у Малески, что Томасина была готова немного потерпеть по дороге к оргазму. «Давай, сладкая. Это не больно, но очень полезно». Ингвар, как всегда, не торопил, давая время выполнить свой приказ. Но в его голосе не было и тени сомнения в том, что его не могут не послушаться. Малески приоткрыла рот и жалобно посмотрела сверху вниз. Ингвар шагнул вперед, чуть присел, нырнул пятерней в остатки прически, наматывая пряди на кулак, и задвинул свой член в жаркий рот. Неглубоко. Подождал, вынул. Провел налитой головкой по приоткрытым губам, по щекам и снова задвинул в рот. Подсказал: «Полоскай языком снизу». Похоже, что его приказ выполнили, потому что Ингвар тихо рыкнул и двинул бедрами сильнее. «Еще!» Потом запрокинул голову и начал неспешно задвигать член в рот Джейлин, не давая ей уклониться. Трахал неглубоко и аккуратно, не давая непривычной к такому обращению Малески давиться. Давал передохнуть. Недолго. Поощрительно мычал, когда было особенно хорошо. Толстый ствол блестел от слюны и, кажется, стал еще больше. Потом утер ей уголки рта и сказал: «Хорошо, открой шире». И толкнулся внутрь глубоко, почти по самые яйца. Выждал секунду, рыча от удовольствия, словно животное, и вынул. Малески судорожно выдохнула и посмотрела на своего мучителя или учителя снизу вверх затуманенным взглядом. Томасина прокусила до крови губу. Кончить прямо здесь и сейчас хотелось больше всего на свете. «Хорошая девочка», — похвалил Ингвар, самоуверенно ухмыляясь. «Всегда бы так. Еще?» Малески кивнула и приоткрыла губы. Томасина снова стиснула пальцы в кулак и сжала бедра, прогоняя оргазм. Внутри горячо пульсировало, отзывалось на ласку ноющими, почти болезненными спазмами. Уколы возбуждения, словно иголки, ощущались там, глубоко. Совпадали один в один с ритмом, с которым член Ингвара толкался в жаркий рот. Томасина слабо разбиралась в оттенках запретных удовольствий. Сказать по правде, она не так давно узнала, что это такое и чем они друг от друга отличаются. Спасибо старшей сестре и ее любовникам, а также брату и его частым визитам в бордели, где девицы с решительностью мантикоры забирались сначала к нему в штаны, а потом в кошель. Но теперь она точно знала. Вот такой Ингвар, который имеет в рот перекинутую через седло Малески, ее самая крутая фантазия. Смотреть на это Томасина была готова бесконечно. Правда, была еще одна покруче. Там, где на месте этой сучки была сама Томасина. «А теперь я готов услышать твои извинения», — сказал Ингвар, вынимая блестящий от слюны член. «Я больше не буду», — просипела Малески. Видимо, северянин здорово натрудил ей горло. Искренности в голосе точно не слышалось. Ингвар был такого же мнения, поэтому большой член снова нырнул в рот по самые яйца и задержался там чуть дольше. «Еще раз!» — потребовал Ингвар, вынимая. К моменту, когда Малески повторила свое стонущее «я больше не буду» 8 раз, Томасина поняла, она долго не продержится, и начала мелко, не сильно, чтобы растянуть удовольствие, тереться о свои пальцы. Смазки натекло уже столько, что штаны наверняка промокли. От возбуждения в глазах двоилось. Ингвар, похоже, тоже решил закругляться. Толкнувшись еще пару раз, он наклонился и поцеловал Джейлин. Нагло, напористо, сминая губы и врываясь в рот языком, натирая жесткой бородой нежную кожу. Но стоило ей смычанием начать отвечать, как отпустил, словно и не было ничего. Лениво и хищно снял с себя куртку и рубашку. В неярком свете масляных ламп показалось, что кожа у Ингвара такая же рыжеватая, как и волосы, но на деле горный загар был светлее. Потом расстегнул кожаные штаны. Немного подумав, скинул сапоги, стянул штаны полностью, а сапоги надел обратно, чтобы не топтаться по доскам с занозами. Белья под одеждой Ингвар не носил, как и все северяне. И Томасине припомнилось, как одна из кухарок даже болтала об этом, громко возмущаясь, мол, завела любовничка из варваров, и стоит с утра встать первой, как получишь к завтраку еще одни яйца. Теперь россказни прислуги о том, как она совратила северянина, казались именно россказнями. Тут еще большой вопрос, кто кого и куда, если уж спокойный, как снежный бык Ингвар, оказался с такими сюрпризами. Ингвар выпрямился и упер руки в бока, осматривая Малески, словно лошадку, которую предстояло объездить. Широченные плечи, мощный пояс, увитый мышцами, бедра без унции жира. Волосы на теле северяне не удаляли, столичная мода до них не докатилась. И на груди Ингвара велись темно-рыжие завитки, которые дорожкой спускались по животу. Потом дорожка мелела и вновь расширялась к паху. Член, возбужденный и напряженный, стоял накрепко. Тонкая кожица на крупной головке натянулась так, что почти сползла на ствол. Ингвар вытряхнул остатки масла на ладонь и прошелся кулаком по стволу, распределяя смазку. На мгновение Томасине пришлось зажмуриться, пытаясь унять собственное возбуждение. «Демоны! Он ее трахнет!» – прошептала Томасина так тихо, что сама не услышала. Но зато ее кровь, и до этого разогретая до кипятка, сейчас стала точно лава. Абсолютно точно трахнет. Ставлю свой перстень и серьги. Кто бы ни заключил сейчас с Томасиной пари, он был обречен на поражение. Ингвар подошел к лежащей на животе Джейлин, которая тихо постановала и осторожно трогала красные от шлепков ягодицы, то одной рукой, то другой. Но с седла благоразумно не вставала, понимая, с Ингвара станется всыпать еще за непослушание. Томасина бы на его месте всыпала розгами. «Давай, детка, мы почти закончили. Надо закрепить результат, чтобы был толк. Чтобы ты понимала, кто здесь принимает решение, командует и несет ответственность. И какое место среди этого порядка занимает заноза в заднице по имени Джейлин Малески. Давай, сладкая, разведи булочки». Голос у Ингвара был почти ласковый, но даже Томасина разбирала в нем стальные нотки. «Ты же понимаешь, чем все закончится? Надо слушаться!» Протестующе застонав, Джейлин завозилась, но только сильнее сдвинулась на седле вперед, раскрывая чужому взгляду вид на пульсирующий от предыдущего жесткого массажа вход. «Ингвар, я...» Потом застонала еще раз, уже просяще. Ингвар молчал. Стоял за спиной Джейлин, обнаженный, точно статуя древнего воина. Рассеянно поглаживал свой член, размазывая блестящую смазку, и терпеливо ждал, потому что чувствовал, он победил, и его будут слушаться, подчиняться, сегодня и всегда. Наконец Малески заскулила совсем позорно, завела руки за спину и осторожно раздвинула половинки, подставляясь. «Хорошая детка!» Ингвар расслабился и лег на нее сверху, сразу всем весом, принуждая по-прежнему держать зад открытым для вторжения, которое не замедлило последовать. Член даже с маслом входил в растраханную пальцами задницу медленно, с трудом. Сначала втиснулась яркая головка, потом ствол вошел на треть, и Ингвар с усмешкой повторил: «Держи зад раскрытым». Вынул член и вогнал его снова, продвинувшись чуть вперед. Потом повторил. И когда через десяток таких повторений член стал входить наполовину, навалился на спину и втиснулся целиком. Томасина видела, как член медленно погрузился внутрь, толкнулся, надавил, а потом снова толкнулся. Еще и еще, пока не вошел по самые яйца. Джейлин дышала хрипло и постановала коротко. То ли от боли в ягодицах, то ли от сильного растяжения в заднице, то ли от унизительной позы и собственного бессилия. Ингвар трахал Малески взад, и та давала себя иметь, как ему вздумается. Томасина застыла на волоске от оргазма. «Большой! Какой большой! Ох, Ингвар, много!» «Самое то! Осилишь! Как раз по тебе размер! Вот теперь все как надо!» Подытожил Ингвар и начал двигаться. «И слова правильные, да, детка?» Он трахал сильно и четко, так же, как порол, буквально натягивая узкую задницу, выходя резко и вновь втыкая по самые яйца. Томасина никогда не видела такого жесткого секса и так близко. Она вообще такого не видела. А здесь и сейчас, демоны всемогущие, это было запредельно круто. Сердце у нее в груди бухало в том же ритме, в каком перед глазами ходил поршнем член Ингвара. Жестко, сильно и совершенно не заботясь о том, нравится это стонущей снизу девке или нет. Просто имел как шлюшку. «Вот так. Раскрывайся, детка». Ингвар продолжал двигаться, наваливаясь все сильнее. И теперь движения стали размашистыми. Каждый раз член целиком выходил из зада, так что за ним тянулись ниточки смазки, и снова вдалбливался внутрь, вжимая Джейлин в седло, втирая ее в старую кожу. «Договоры!» Толчок — шепот. «Надо!» Толчок — стон. «Соблюдать! Верно, сладкая?» Малески сквозь стоны сумела выдавить хриплое. «Нет! Там! Да!» И внезапно выгнулась, забилась, сама надеваясь на блестящий член. «Ох, я же сейчас кончу, Ингвар! Ох, демоны, ты меня...» «Да, я тебя. Вот и умничка!» Похвалил ее Ингвар, даже не думая прерваться или остановиться. «Вот и умничка, детка. Принимай!» Малески снова приподняла задницу, так что член вошел глубже некуда. А потом... Ее ягодицы затряслись мелко, словно от холода. Она застонала громко и забилась в оргазме. Томасина продержалась еще с минуту и сорвалась следом, в кровь кусая губы, чтобы не выдать себя неосторожным звуком. Ингвар трахал Джейлин еще минут пять, пока, наконец, не вытащил член из ее задницы и не залил пульсирующий вход спермой, густой и белой. Она тяжело выплескивалась из члена, попадая на спину, ноги и даже седло. Удовлетворенно хмыкнув, он вставил еще пару раз, словно хотел, чтобы как можно больше семени осталось внутри Джейлин. Пометил, подтвердил свое право, как хозяин. У, демоны и пекло! От этой властности у Томасины подкашивались ноги. Потом Ингвар хлопнул Джейлин по заду, как породистую кобылку похвалил. Распутал ей ноги, встал и сам принялся одеваться. Словно и не случилось ничего. Томасина, чувствуя, как липко и холодно становится у нее в трусиках, осторожно отодвинулась от стены. Голова, которую почти спекло от удовольствия, живо начинала соображать. Только бы не заметили. Потому что если заметят, то 10 к 10 окажется она на том же самом седле. И ох, демоны знают, может, ей понравится. Наверняка понравится. Лучше не рисковать. Надеюсь, мы друг друга поняли. Еще раз захочешь пошалить по старой высокородной привычке. Будь добра, давай без лишних хлопот. Сразу смазывай свою упругую задницу и приходи кататься на седле. Я не поленюсь повторить, что к чему. И в следующий раз всыплю вдвое больше. Ремнем. Ты меня поняла? И не пытайся давить на то, что я тебя попортил. Стало еще краше. Малески только кивнула, пытаясь натянуть на пострадавший зад узкие форменные штаны. Выходило плохо. Джейлин страдальчески морщилась, а стоило ей наклониться, как из зада потекло, отчего Малески покраснела, как помидор. Ингвар хмыкнул удовлетворенно, любуясь своей работой. Томасина четко представила, каково Джейлин завтра будет ехать верхом на дальние луга, и не сдержала улыбки. Отложенная месть все равно была сладкой, как запретный плод. «Ингвар, а рунное заклинание?» «А что заклинание? Все в силе. Договор у нас с тобой работает, верно? Значит, и с заклинанием полный порядок. Кстати, хотел еще вчера сказать, мне понравилась твоя работа с бурым драконом. Он парень с характером, особенно в дождливые дни. Давление влияет на старых ящеров». Ингвар притянул Джейлин к себе, небрежно по-хозяйски помял за зад и помог втиснуться в штаны. Накинул ей на плечи плащ и пошел к выходу. «В жару он бодрее. Это из-за артрита?» — спросила Малески с задержкой, застегиваясь на ходу. И пошла за Ингваром к двери, осторожно и очень бережно переставляя ноги. Все верно. Долг она отдала, задница наверняка болела, но держать лицо все равно приходилось. Она же из Малески, гордая сучка. Да и судя по тому, как она стонала под Ингваром, последняя часть наказания оказалась не такой уж мучительной. Голос у Джейлин еще хрипел, но уже обрел былую уверенность и даже нотки превосходства. «Не только. Осадочные слои. У них дыхало так устроено. В верхней части...» Томасина подождала, пока стукнет засов, и голоса удалятся от загона, потом медленно сползла по стенке на пол. Следовало подождать еще полчаса для верности и только потом уходить. Мало ли что. Быть пойманной сейчас, когда она видела и слышала столько, что хватит на 2 отчисления и пару прогулок верхом на седле, было глупо. А если Ингвар ее поймает, выгонит или тоже предложит договор? В эту сторону думать сил уже не было. Хотелось только свернуться клубочком и уснуть. Томасина прикинула, сможет ли она добраться не только до своей спальни, но и незаметно посетить купальню. Мыться хотелось зверски. И еще стоило построить план на будущее. Торчать в лагере охотников им еще 2 месяца. Конец лета не скоро. Времени много, а идей в голове и того больше. Например, сделать так, чтобы Ингвар больше всего на свете хотел не какую-то там бледную моль Малески, а ее, Томасину. Чтобы весь этот гонор и вся сила была у ее ног. Оседлать не только дракона, но и охотника за драконами. А Малески, ведь если вдуматься, клан Седой Луны крупно задолжал клану Ночного Ветра. Чего стоит одна судебная тяжба за низинные поместья? А ночной налет наемников, которые спалили летнюю резиденцию, а пропавший без вести полвека назад один из дедов Томасины. Томасина сходу изобрела десяток злых простых проказ и еще с пяток способов не попасться. Хорошо иметь старшего брата-засранца и веселое детство в родовом особняке. А главное, если соблюдать осторожность, никому и в голову не придет подумать на нее. Она ведь простачка и неряха Томасина Тарт, тупая, как все вояки из этого клана. Если выставить Малески виноватой, такого точно хватит на прогулку в этот загон и поездку кверху задницей на седле. Или не одну. Томасина Тарт из клана Ночного Ветра улыбнулась. Джейлин Малески из клана Седой Луны ждала крайне насыщенная стажировка. Томасина могла в этом поклясться.